Глава 57. «Ого!» – первым пришел в себя Алекс. «Ну, у тебя и соображение!» «А что?» – с вызовом вскинулась я. «Разве не похоже на разгадку?» «Очень даже похоже!» – закивал он. «Ты молодец! Ух, аж горжусь тобой!» И я потупила взгляд. Если бы он знал, как я горжусь им, то цены бы себе не сложил. «Так, ладно, давайте уже прикладывайте. То, что может, туда, куда надо», – поторопил нас Майк с горящими от возбуждения глазами. Наши приключения будоражили его. «Столько всего приключилось! Просто улет!» «Скорее!» – поддержала Лика в нетерпении. Было видно, насколько она захвачена происходящим. «Скорее!» – переспросил Алекс и изобразил наигранную озадаченность. «Полагаешь, теряем время?» Он смешливо изогнул бровь. «Думаешь, тут что-то стоит на таймере и должно сработать именно в этот день и этот час? Ну тебя!» Лика рассмеялась и хлопнула его по спине. «Ты несносен!» Я тоже рассмеялась, а Алекс изобразил серьезность и заверил нас. «Не переживайте, мы все успеем!» Майк усмехнулся, но ничего не сказал. А мы с Алексом переглянулись и, не сговариваясь, пошли. Я в направлении камня, а он встал рядом с изображением Петра. «Готово?» – прокричал Алекс. «Да!» – и я замерла с крестом на изготовку. «Давай!» Мы одновременно приложили кресты к изображениям. Тут же затрещали стены. «Посыпалась штукатурка!» – Лика вскрикнула. Майк напрягся. Мой камень вдавился в пол, а вокруг фрески пошли трещины и обозначились следы проема. С грохотом и скрежетом стена с фреской подалась назад, образовывая проход. «Нам туда!» – воскликнул Майк. Он первым вошел в проем, Лика следом. Алекс протянул мне руку. Я подошла к нему и взялась за нее. Вместе мы вошли в тайное помещение за фреской. Тут же стена с творением Леонардо да Винчи встала на место, замуровав нас. «Ну вот!» Лика покачала головой. «А что вот?» – передразнил Алекс. «Раз мы здесь, значит, идем по верному следу». «И не поспоришь. Как и в предыдущие разы, на стенах запылали факелы, освещая помещение. Оно было небольшим. Посередине возвышалась каменная плита, олицетворяя стол. А на ней стояли деревянные кубки с резьбой, такие, как на фреске. Но их было куда больше, чем 13, по числу участников тайной вечери». «Еще одна загадка», – оживился Майк, заинтересованностью взирая на кубки. «Да», – протянул Алекс, обходя плиту. «Но тут очевидно. Необходимо найти нужный кубок. Так что стоит напрячь память и вспомнить, какой кубок держал Иисус. А вдруг нам нужен не его кубок, а кубок Петра?» – предположил Майк. «Всяко может быть». Алекс не был ни в чем уверен. «И что будет, если ошибемся?» – спросила я. «Ну, я бы не хотел узнать, что будет в этом случае». Алекс был задумчив и внимательно изучал все кубки. «Они немыслимо похожи друг на друга. Причем большинство имитирует именно кубок Иисуса. Склоняюсь, что нам нужен именно он. Да и легенды ведут к нему. К тому же только Иисус держал свой кубок в руке». «Тогда остается распознать его». Я подошла к камню и тоже принялась разглядывать кубки. Моему примеру последовали Лика и Майк. «По-моему, они одинаковые», – прокомментировал Майк. «Почти», – уточнил Алекс. «Мне кажется, этот очень похож». Лика протянула руку к одному из кубков. «Не трогай». Я схватила ее, остановив. «А то что?» – не поняла она. «Пока ничего, но давай не будем трогать все подряд», – попросила я. «Как скажешь». Она даже сложила руки за спиной, дабы избавить себя от соблазна потрогать что-то, и склонилась над кубками, чтобы получше видеть их. «Может, пора капать туда кровь, Кейт?» – выдвинул свою версию Майк. «Думаю, сначала надо найти то, что нам надо». Алекс был задумчив и сосредоточен. «Неспроста здесь столько кубков. Они специально сбивают нас со следа. И если мы воспользуемся другим кубком, то, возможно, второго шанса уже не будет. Ошибку исправить будет нельзя». «Как все сложно!» – протянула Лика. Она была озадачена и такой напряженной, я ее никогда не видела. Я глянула на Алекса и увидела, что его взгляд постоянно возвращается к одному и тому же кубку. Он сравнивал его с другими и каждый раз смотрел на него вновь и вновь. «Нашел!» – в какой-то момент заявил он. «Вот этот кубок!» – он указал пальцем на тот, который так внимательно разглядывал. «А почему не соседний?» – не вытерпел Майк. «Потому что я детально до последней мелочи запомнил тот кубок, что был на фреске. Каждый изгиб, каждый завиток резьбы и даже небольшую выщербленную по краю. Чтобы запутать нас, некоторые кубки повторяют те или иные детали нужного кубка, но имеют отличие. И только лишь и этот полностью соответствует оригиналу». «Уверен?» – на всякий случай уточнила я. «Абсолютно. У меня профессиональная память спецагента. Увиденное единожды остается со мной навсегда». Не доверять ему не было смысла. Если Алекс уверен, что это нужный кубок, то так и есть. «И что теперь?» – настороженно спросила я. «Его нужно взять? Или вначале капнуть туда крови?» «Давай попробуем капнуть», – предложил он. «А почему не взять?» – Лика занервничала. «А то вдруг что-то пойдет не так?» «Давай доверимся Кейт и Алексу». Майк полностью доверял нам. Мы с Алексом переглянулись. Мне было страшно, как перед прыжком в бездну. Неизвестно, что будет, а прыгать надо. Но решиться сложно. «Дай руку». Алекс протянул мне раскрытую ладонь. Я вложила в нее руку запястьем вверх. Алекс занес наши руки над кубком, быстро глянул мне в глаза и снова вернулся взглядом к руке. Вынул нож и полоснул запястье. Кровь тонкой струйкой потекла в кубок, жадно смачивая его дно.